Глава 8. Ноктюрн. В тот вечер, впервые за много лет, Ингрид Есперсон легла спать одна. Она лежала в постели и думала, вспоминала, как днем низкое холодное белое январское солнце освещало спальню ее любовника и рассыпалось разноцветными лучами, проходя через стеклянную фигурку. Разноцветные лучи падали на кровать, на спину ее любовника, на ее живот, лежа на спине, обхватив эльфа ногами, она неотрывно смотрела на телефон, стоявший на прикроватной тумбочке. Телефон все звонил и звонил, отвратительный белый аппарат, нарушивший слаженный ритм ее движений. Лежа под любовником и ритмично ударяясь макушкой об изголовье кровати, она почему-то сразу догадалась — это Рейдер. Она с ужасом представляла себе последующие часы, наполненные тошнотворным и унизительным сознанием собственной вины, превращавшим каждую минуту в страдания. Ингрид с трудом дотянула до ужина, к которому пригласила Карстена с женой и двумя детьми, внуками Рейдера. Потом Ингрид вспомнила, как сердце ёкнуло у нее в груди, когда она сидела за столом с гостями, и Рейдер вошел в столовую. Просто удивительно, как ей удалось сдержаться. Она заставила себя забыть о страхе и стыде. Вокруг нее словно вырос прочный панцирь. Ни разу у нее не дрогнула рука, она не наградила мужа ни единым испуганным взглядом. Мысли у нее в голове устремились в прошлое. В конце концов, они с Рейдером прожили вместе 25 лет, четверть века, и все же она никогда по-настоящему не понимала его. До нее Рейдер уже был женат, когда они познакомились, он был вдовцом, его сын ненамного моложе ее самой. Ингрид вспоминала прожитые с мужем годы и все больше убеждалась, время нисколько не сблизило их, не сделало по-настоящему родными. Доказательство тому — его сегодняшний звонок. Он говорил властно, сухо, и вот он и слова подразумевали беспрекословное подчинение. Она послушно выполнила его требования, отчего ей стало страшно. Неужели такое войдет в привычку? Правда, Ингрид не впервые задавалась вопросом, не ошиблась ли она в свое время, приняв предложение Рейдера. Впервые ей в голову пришла другая мысль. Она впустую потратила четверть века своей жизни, причем добровольно. Последняя мысль до того испугала Ингрид, что она тут же ее оттолкнула. И все же до конца справиться со страхом ей не удалось. Она сжалась в комочек и все ждала, когда же ее одолеет сон. Самое страшное, она все больше сознавала, как мало знает о себе. Лежа в темноте и прислушиваясь к звукам дома, к шагам Рейдера, который то входил в спальню, то выходил из нее, к его невнятному бормотанию по телефону, Ингрид пережила настоящую паническую атаку. Она покрылась холодным потом, она ворочалась сбоку на бок и в досаде кусала подушку. Не в силах преодолеть тревогу, она встала, пошла в ванную, где у нее находилась аптечка, и приняла таблетку Аподорма. Хотя ей по-прежнему было не по себе, в какой-то миг она неожиданно провалилась в сон, а потом также неожиданно проснулась. Ингрид понятия не имела, что ее разбудило. Она осознавала одно — проснулась она не просто так. За окном была ночь, голова, тяжелая от снотворного, не желала отрываться от подушки, ныли виски. Она снова сжалась от непроизвольного страха. Бессонница и страх смешивались в ней и мешали друг другу. Изнутри поднималась тошнота, она лежала без движения, боясь неизвестного ужаса, который ее разбудил. Она лежала, окаменев, не смея шелохнуться, даже голову повернуть боялась, потому что чувствовала, в спальне кто-то есть. И этот кто-то может услышать ее дыхание. Если она шевельнется, кто-то услышит шорох одеяла. «Еще бы не было так холодно», — подумала Ингрид, снова цепенея. В спальне стоял жуткий холод. Рейдер всегда отключал на ночь радиатор, но до такой степени комната не успела бы промерзнуть. Стараясь не шуметь, она осторожно повернула голову и сразу увидела, что дверь открыта, а Рейдера на месте нет. Через открытую дверь падал свет, образуя широкую серую трапецию тени на полу и в изножье кровати. В этом приглушенном свете она разглядела, одеяло Рейдера лежало аккуратно и было таким же нетронутым, как когда она заснула. Значит, он и вовсе не ложился. Такого еще не было. Если раньше Ингрид оцепенела от страха, то, поняв, что Рейдера нет, она провалилась в какую-то черную яму. Она попыталась вытереть холодный пот со лба, но пальцы не гнулись, они показались Ингрид холодными, бесчувственными щепками. Она долго лежала, обшаривая спальню взглядом. Потом ей показалось, будто она отделилась от собственного тела и взлетела под потолок. Оттуда сверху она наблюдала, как ее тело, неподвижное, застывшее, лежит под одеялом. Она видела собственные широко распахнутые глаза. Потом также со стороны она стала наблюдать, как ее тело постепенно переходит в сидячее положение. «Что ты делаешь?» — спросила она себя. «Ты что, с ума сошла?» Но тело ей как будто не подчинялось. Она поднималась медленно, с трудом, то и дело в спине, при мысли, что нечаянно зашуршит, и страшный кто-то поймет, что она проснулась. Глаза у нее слипались, действие снотворного еще не прошло. Ингрид вдруг подумала, а если я сплю, и мне снится страшный сон? Если бы у нее так часто не колотилось сердце, она, наверное, повернулась бы на другой бок и снова заснула. Но она не заснула, а с трудом села и сбросила ноги на пол. Несмотря на полуодурманенное состояние, она почувствовала, как холод проникает ей под рубашку. Ее пробила дрожь. Как только ступни коснулись деревянного пола, она испытала новое потрясение — прикосновение чего-то мокрого и холодного. Лужа на полу. Ингрид как будто ударила током. По-прежнему, глядя на себя, словно со стороны, она подтянулась к выключателю ночника, услышала тихий щелчок, теплый желтый свет залил тумбочку красного дерева и кусок пола рядом с кроватью. Ингрид увидела белое пятно. Взглядевшись, она поняла, что на полу действительно лужа, с кучкой нерастаявшего снега посередине, как будто кто-то вошел в спальню прямо с улицы, не переобувшись. Снег почти весь растаял, потому что в доме все-таки было теплее. Хотя Ингрид по-прежнему чувствовала себя одурманенной, она вдруг поняла, что ее разбудило. Кто-то, какой-то человек на цыпочках вошел в спальню и склонился над ее кроватью, чтобы проверить, спит ли она. Скорее всего, это был рейдер. Но где он сейчас? Ингрид встала и, спотыкаясь, направилась в ванную. По пути она увидела, что дверь, ведущая на лестницу, распахнута настежь. Вот почему в квартире так холодно. Она закрыла дверь. Замок мягко щелкнул, ее снова объял ужас. «А если она не одна?» Она подошла к двери спальни, осторожно вгляделась во мрак. О том, чтобы проверить все комнаты, не могло быть и речи. Тяжело дыша, Ингрид подошла к низкому столику, на котором стоял телефон. Попутно посмотрелась в зеркало. Собственное лицо ей не нравилось. Бледное, с запавшими глазами. Она с трудом села на табурет у зеркала. Пальцы словно сами собой набрали номер, который она помнила наизусть. Ждать пришлось долго, к сожалению, подошла Сюзанна. Ингрид зашептала в трубку. «Попроси, пожалуйста, Карстена приехать сюда. Рейдера нет, и, по-моему, к нам забрался вор». «У вас в квартире посторонний?» «Я точно не знаю, но все двери открыты. Меня что-то разбудило. Пожалуйста, скажи Карстену, чтобы приехал». «Но Карстена нет». «Вот как?» «Да». Ингрид не знала, что сказать. Вообще, следующую реплику полагалось произнести Сюзанне. Например, она могла бы объяснить, почему Карстен не ночует дома с женой, но Сюзанна ничего не говорила, и Ингрид не могла себя заставить задать ей неприятный вопрос. Она смутилась. Страх и снотворное мешали ей соображать. Наконец она прервала молчание. «Сюзанна, может быть, тогда ты сюда приедешь? Мне так страшно. Дети спят». Снова молчание. Ингрид еще больше перепугалась. Она быстро повернула голову и оглядела темную квартиру, в которой притаилась опасность. Она робко кашлянула и предложила. «А ты разбуди их и приезжайте все вместе». «Ингрид», — Сюзанна как будто проснулась по-настоящему, — «что там у вас тряслось? К вам залезли воры? Может, тебе страшный сон приснился?» «Нет», — отрезала Ингрид в ужасе, озираясь через плечо, потому что весь разговор был ей неприятен и потому, что ее могли подслушать. «Кто-то... Никакой страшный сон мне не приснился. Позови, пожалуйста, Карстена, мне очень нужно с ним поговорить». «Я же сказала, Карстена нет». «Ты лжешь». Ингрид сразу же пожалела о своей вспышке, но было уже поздно. Сюзанна медленно и отчетливо ледяным голосом произнесла. «Ничего я не лгу, старая истеричка. Я не лгу, и Карстена нет. А я тебе не прислуга, чтобы нестись куда-то, стоит тебе щелкнуть пальцами. У меня двое детей, они должны выспаться». Если ты так боишься, оденься, включи радио и завари себе чаю, который ты... «Сюзанна, не бросай трубку!» «Который ты можешь пить, пока не вернется рейдер. До свидания!» Ингрид застыла с трубкой в руке, прислонившись спиной к стене. Из трубки слышались противные короткие гудки, закружилась голова. Она окинула комнату диким взглядом и сделала шаг вперед, чтобы не потерять равновесие. Тут послышался громкий удар. Хлопнула дверь на первом этаже. Наверное, рейдер. Он был внизу в магазине. Ингрид сделала еще шаг и прислушалась. Внизу кто-то ходил. Должен быть рейдер, больше некому. Потом шаги послышались на лестнице, медленные, тяжелые шаги. Ингрид нахмурилась. Неужели у него такая тяжелая походка? Господи! — взмолилась Ингрид. — Пожалуйста, пусть это будет рейдер. Кто-то поднимался на второй этаж. Шаги приближались, а потом остановились за ее дверью.